Побежденный. Его католическое величество коленопреклоненно принял отпущение грехов. Духовник провел ладонью по жидким завиткам склоненной головы, затем помог королю подняться. — Отдерни занавеску, — приказал дон Филипп Паттеру с таким пренебрежением, словно говорил с лакеем. В эту минуту он не признавал над собой никакой духовной власти, потому что был очищен от всех грехов. — Пока они вновь не наползут, — подумал Паттер, и включил в свой обширный житейский опыт также его католическое величество. Однако он послушался приказа, отдернул занавеску и потушил последнюю еще горевшую свечу. Она была прикреплена к стене подле самого стола, и серебряный щиток отбрасывал отражение огня на бумаге. Сперва их освещал целый пучок огней, потом свечи одна с другой угасали, пока проходила бессонная ночь. Наступил ранний рассвет весеннего утра. Паттер видел покрасневшие веки короля и предложил отворить окно. — Подожди, пока я сам не прикажу тебе, — проворчал старик. — Мне не к спеху день. Он сел и закрыл глаза. — Мне не к спеху шум и суета, а меньше всего праздное вожделение людей. Он был во всем черном, белое виднелось только вокруг шеи. Одежда была измята, руки в чернилах и в пыли. Подбородок его криво лежал на смятых брыжах, придававших неестественное положение голове, которая на собственной груди ищет сна, не находя его больше нигде. Король посапывал, а потому Паттер стал смотреть на улицу, на которой ничего не было видно. Только напротив, за углом, лежал труп лошади со вчерашнего дня или с прошлой недели. Различить можно было лишь вздувшийся живот. Вместе с солнцем появятся мухи. Сейчас дома, тесно сомкнутым широким полукругом обступившие королевский дворец, лишены красок. Они хотят казаться еще ниже, еще смиреннее. Пусть будет виднее расстояние отсюда и до них. Недаром на убогие строения так густо ложится тень, между тем, как дворец возносится вверх к первым солнечным лучам. Внизу под самым окном вынырнул нищий мальчишка. Он тащил за собой непомерно толстую женщину в таких же лохмотьях, как и он, только втрое старше его. Они ночевали на каменной скамье между колоннами дворца. Это было привычно. Теперь они спешили подобрать с земли лучшие отбросы, пока не подоспели другие. Как только мальчишке удавалось заприметить что-нибудь съедобное, он хлопал толстуху по заду, и она торопливо наклонялась. Господином был он. С презрением, достойным мирянина, Паттер подумал о людях, особенно о том, кто сопел позади него. Но дремлющий король встрепенулся, сейчас же пришел в себя и сказал: «Довольно. Мир не ведает покоя. Еще ни разу не удалось полностью успокоить его». «И даже площадь под вашим собственным окном», — подтвердил Паттер. «Умиротворение и покой у Бога. Король же поставлен для того, чтобы карать людей за их суетные желания и хлопать их по заду». Последние слова он пробормотал сквозь зубы. «Затем я поставлен», — повторил король. «Почему же мне это не удается? И чем дальше, тем меньше. Я был много раз близок к тому, чтобы распространить суровый покой государственной власти на весь христианский мир. Всякий раз является бунтовщик и мешает мне. Можете вы объяснить мне, почему Господь допускает, чтобы какой-то дерзкий головорез, еретик, — поправил его Паттер, — еретики ему необходимы, их гибель беспрерывно умножает его славу. И мои труды, мою бессонницу, телесную дряхлость и искушение духа очень неблагополучно на этой отверженной земле. Только бы один день без смуты и ереси, и я созрел бы, наконец, для высшего умиротворения. Аминь, — заключил Паттер. Вместо этого я проигрываю битвы, а дерзкий головорез их выигрывает. На что мне мое католическое величество? В Париже королем Франции избирают его. От меня ускользает королевство, единственное, от которого все зависит, последнее, которое я должен приобщить к владениям моего отца, императора, чтобы этот мир был покорен, чтобы он был спасен. Это не в вашей власти. Смиритесь. — А разве тот головорез смиряется? — заговорил Филипп неожиданно тонким голосом. — Он отрекается от своей ереси и вступает в лоно церкви. Скоро он будет королем французов, и вы это допускаете. Епископы французского королевства собрались нынче вокруг него, они наставляют его в новой вере, и он посмеется над нами и признает все, чего они пожелают. Затем он, бунтовщик, еретик, распутник, вступит в Париж со своей любовницей, и вы это допускаете. Ваше Величество дали только 80 тысяч пистолей, чтобы купить Францию. Я не только платил, я сделал много больше. Я добился от папы Климента, чтобы ни один священнослужитель не приближался к еретику. Однако, глядите, все собрались вокруг него и обнаруживают перед язычником и философом, который ставит им свои условия, непростительную уступчивость. Только потому потерял я это королевство, что вы предали религию. Нет. Вы упустили это королевство из человеческой слабости. Паттер вытянул шею. Почему вы не в Париже вместе с инфантой и не провозглашаете ее французской королевой? Головорез силен своим присутствием. Вы хотите завоевать и это королевство, сидя у себя за столом, но теперь вы уж слишком дряхлы, и стол ваш слишком шаток. Паттер качнул стол, король вскочил было, Паттер удержал его. «Вопрос не в том, верно ли вам служит церковь, это гордыня. Вопрос в том, служите ли вы еще церкви, он же решается в Риме». Тут король весь съежился, отчего кресло стало еще больше, а перед ним Паттер, черный великан. От полученного удара у дона Филиппа так сжалось лицо, что глаза, нос и рот превратились в морщинистый комочек кожи. От смятого лица осталась только жиденькая борода, да еще узкий лоб, озаренный сверху ранним утренним солнцем, редкие сидеющие завитки торчали на остроконечной макушке. Тягостная пауза миновала. Страх побежден. Дон Филипп повернул кресло спиной к окну, Паттеру пришлось обойти его кругом. — Служба, — сказал король, подумал и повторил. — Служба! Вот чем была моя жизнь. Ни один довод и даже Рим не властен над тем, чем я был. Паттер не нашел ответа и только зажмурился от яркого сияния зари. Меж тем, как у короля лицо стало прежнее. Ищи, какое лицо? Упрямое, нечеловечески холодное, кошачье лицо дона Филиппа, повелителя. Ему не нужно было повышать голос. Каждый в самых отдаленных его странах и королевствах понял бы его из одного голого страха. «Я управлял всемирной державой отсюда, из-за стола, без помощи ног, ибо пользоваться ими смешно и унизительно, только моему духу, ему одному подчинялась земля. Перед ним она была точно ком мягкой глины, и одним велением моей воли я лепил из нее, что хотел». Между тем скудоумные головорезы скакали по кругу, топтались на месте, не ведая высших целей. Парализован я? Головорез, паралитик, мне же была дана стремительность ангела. Паттер не шелохнулся. Это ж куда ни шло, думал он. А сейчас он начнет возвеличивать себя и закончит ребяческим богохульством. И ангельская чистота! Я точно бестелесное существо, воздерживался от плоти единственной силой своего духа, как всегда и во всем. Вы заставляли меня молиться и каяться, а если б я, подобно головорезу, ласкал грубую плоть, вы бы прощали меня. Даже Всевышний не помогал мне уподобиться его присным. Мой собственный дух и воля совершили все, и потому я управлял всемирной державой, не подпадая под власть человеческой плоти и не касаясь ее. Грубая плоть не уступала моим рукам, не обдавала меня своим запахом, не увлажняла с похотью и не зачинала. Всю грубую плоть я предоставил головорезу, ибо никогда не войти ему в Царствие Небесное. — Какой в этом толк? — думал про себя Патер. — Если в вашей речи слово «плоть» встречается 10 раз, а в мыслях оно не переводится. В конце концов он ловким толчком будет низвергнут в гиену огненную. Дон Филипп уже не сдерживал своего пыла, он говорил нараспев, он закатывал глаза. «Я же буду скоро поднят руками Божиими к его престолу. Уходящие ввысь колонны, сияние исходит от них, а не от Господа, он таится в тени, как я здесь, но в сиянии покоится плоть». Бестелесная плоть ангелов, у ангелов чудесные, пышные, женские формы, и праведникам дозволено касаться их, что нельзя понимать греховно и уподоблять наслаждению грубой плотью, которой упивается тот головорез. Патер решил, что пришел его час, он сказал с подчеркнутой мягкостью. — Что знаете вы о небе, Дон Филипп? Всемирная держава отнюдь не приобрела небесного величия от ваших трудов, а наоборот, гибнет во зле. Между вами, а ваше место всецело по эту сторону, и вечным блаженством стоит церковь, не забывайте этого. Тут лицо у Дона Филиппа стало злобным, но беспомощным. Он пытался возразить, что говорит как христианин, который только что исповедался и потому сейчас очищен от грехов. Это не могло смутить Патера. Напротив, он заговорил более сурово. «Все, в чем вы покаялись и будете каяться вновь и вновь, — это мысленные грехи. А в них вы уже опять успели погрязнуть по брюхо. Вы хотите быть святым. Это зависит единственно от меня. Мое слово делает небывшими ваши деяния и стирает то, что вы думаете. — Это верно? — спросил Дон Филипп. Патер увидел смятение в его потускневших глазах. — Спите, — приказал он, — и остерегайтесь снов. Разнузданный образ жизни короля французского — прискорбная причина ваших искушений. Я знал это раньше вас. Спите, а я вымолю у Бога, чтобы вы проснулись чистым от греха до следующего раза. Дон Филипп сомкнул веки, но и на собственной груди не нашел покоя голове. Ей бы надо было лежать и искать забвение на другой груди. Вожделенная плоть поддалась бы под тяжестью головы и обдала бы ее своим запахом. Дона Филиппа крайне тревожило то, что Патер, стоя на страже подле него, угадывает и даже видит воочию каждый его мысленный грех. Некоторое время он прикидывался спящим. Однако, когда он изобразил пробуждение, Патера уже не было. Дон Филипп с трудом встал, волоча ноги, доплелся до окна, чуть приоткрыл створки и просунул между ними голову. Солнце поднялось над горизонтом. Его белые волны заливали эту сторону улицы. На противоположной стороне, там, в глубине, дома были темны и все еще заперты. На незамощенной земле выделялись резкие острые борозды, впадины были наполнены нечистотами, и утренний ветер вздымал над ними пыль. Из-за угла выбежали мальчишки нищие. Дон Филипп отшатнулся, решив, что его заметили. Нет, на площади показалась повозка, два колеса, три мула, шелковое ложе под балдахином, шитым золотом. Проводник шел рядом, мальчишка нагонял кнутом, однако тщетно, попрошаек набежало много. Они сдержали повозку, подкатились под ноги животным целым клубком человеческих тел, грозя все опрокинуть. Проводник не мог ничего поделать, тогда служанка бросила крикунам деньги. С подушек приподнялась госпожа. То была пышная и нарядная дама, но не из придворных. Дон Филипп сразу это определил. Она огляделась вокруг, ища помощи или зрителей, и, конечно, не увидела никого в такой ранний час. Дон Филипп все еще подглядывал из-за занавесок. Изобильная плотская красота. Пышная грудь обрамлена черным шелком и открыта взором, кружева сдвинулись, и красотка не спешила поправить их, наоборот, она обнажила ей ногу, которую высунула, чтобы выйти из повозки и лучше рассмотреть, как дерутся мальчишки нищи. А у Дона Филиппа явилась мысль, что она хочет показать себя. И именно ему мысль должно быть ложная. Час слишком ранний, особо такого рода не встанет с постели в дерзкой надежде, что старый властитель мира будет после бессонной ночи подглядывать из-за занавески. Нечистая совесть обманывает его, и мысленный грех держит у окна. Кто я такой? Народы прикованы к моим галерам, а я... Каторжник без радости, без плоти. 10 шагов вот через ту дверцу в часовню. Там происходит мое общение с Богом, единственное подобающее мне. Патер этого никогда не узнает. Господь Бог беседует со мной откровенно, как с единственным себе равным, а затем отпускает меня к моему столу. Вслух он произнес: «Я каторжник». Я, Филипп, самый близкий к Богу. Не богохульствуй, — сказал патер. Самый близкий к Богу, и вдруг каторжник, слыхано ли это? — добавил он с грубой насмешкой. Молчи, — проронил король сквозь зубы. Он едва повернул голову. Патер уж совсем не пугал его ни своим загадочным появлением, ни мощью и суровостью. Дон Филипп повелел ему, как своему привычному блюстителю нравов, — скажи, кто эта женщина? Паттер бросил взгляд в окно. — Ее все знают, знаменитейшая блудница. Она исповедуется у меня. Знаете же, таким путем я раскрыл немало заговоров против вашей безопасности. — Приведи ее сюда. — Зачем? Она уже исповедалась. Нового нет ничего. Если тебе дорога жизнь, ты пойдешь и приведешь ее ко мне. Теперь патер понял, и на лице его выразилось отвращение. Оно простиралось от благочестивого ужаса до обыкновенного презрения, и тут же появилась нотка фамильярности. — Я совершу тяжкий грех, — сказал он деловито. Кроме того, у нас будут свидетели, во дворце уже кое-кто встает, подождите до ночи. Дон Филипп только взглянул на него, отчего патер отпрянул к двери. — Я должен спросить своего настоятеля, вашему намерению можно найти извинение ввиду упорства мысленных грехов. С этим он скрылся. Дон Филипп шагал перед окном взад и вперед, словно на карауле. Поворачиваясь, он всякий раз убеждался, что повозка еще на месте, и плоть готова покинуть ее. Вскормленное распутством, изобильная плоть грубо кричала и бронилась, потому что мальчишки разорвали повод, и проводнику пришлось наново привязывать одного из мулов. Дон Филипп шагал быстро, не волоча ног, и при каждом повороте его раздражение и страх возрастали. Повозка с плотью скроется из виду, пока подлый патер соберется выйти. Тут он Несмотря на волнение и беготню по комнате, заметил, что у стены шевелится какая-то тень. Это был дворянин, принесший шоколад. Ему предписывалось быть неслышным и невидимым, как тень. Дон Филипп вне себя закричал: «Пей сам!» Чашка задребезжала, дворянин страшно испугался. Он получил чашку от дворецкого. Этот от пажа, тот от лакея, лакей от другого лакея. Все они приняли поднос от величественного повара. Ему же передала его целая вереница кухонной челяди. И где-то в конце цепи находилась какая-нибудь заморашка, сварившая шоколад. Злополучный дворянин перебрал цепь событий с поспешностью, внушенной страхом. Пройдя через множество рук, шоколад успел остыть, но он мог быть и отравлен чьей-то неизвестной рукой. Король осведомлен об этом. Король обвиняет меня, поэтому я должен выпить шоколад. Он выпил и тут же упал без чувств. Дон Филипп не обратил на него внимания, потому что Паттер добрался, наконец, до пышной плоти. Паттер не пошел окольными путями, а избрал кратчайший. Знаменитая блудница встретила приглашение несколькими откровенными словами и спокойно отклонила его, благодаря чему цена быстро возросла. Она спешит к ранней обедне, у нее есть на это причина, и просит ее не задерживать, спасение души важнее, чем прихоть старика. Дон Филипп угадал примерно ход переговоров, он позвонил. Звонок не привел в чувство лежащего в обмороке дворянина, но секретарь, дежуривший за дверью в соседней комнате, опрометью вбежал на громкий трезвон. — Ступай скорее вниз! Дай больше патера! Назначь двойную цену! Цена и без того была такая бессовестная, что у патера захватило дыхание. — Подумайте, какая для вас честь! Самой следовало бы приплатить, дочь моя! Однако она настаивала на том, что ей нужно попасть к ранней обедне. У нее на это есть причина. Когда подлетел секретарь, она громко захохотала в ответ на его предложение. «Пакостник», — сказала она, — и в первый раз подняла лицо прямо к тому окну, где был король. Дон Филипп задрожал с головы до пят. Он позабыл скрыться, и так они глядели друг на друга и мерились силами: покоритель мира и знаменитая блудница. Ее глаза пылали сквозь кружевную вуаль, его глаза напряженно пожирали воплощение его бреда и его мук. Женщина села в повозку, уж совсем исправную, стоявшую наготове, и подала знак рукой. Патеру и секретарю она отвечала теперь небрежно, через плечо. Дон Филипп одним прыжком очутился подле дворянина, бледного, едва очнувшегося от обморока. — Задержи ее! Задержи, и она получит столько, сколько хочет! — Раз так, ничего не поделаешь, — решила про себя знаменитая куртизанка. Повернула назад и пошла с ними. Она достаточно ясно им объяснила, что ей нужно попасть к обедне, у нее на это есть причина. Она предостерегала их. Со вчерашнего дня она заметила у себя подозрительные признаки и встала в самый безлюдный час помолиться, чтобы это не оказалось дурной болезнью. Ей не дали помолиться, и потому это оказалось дурной болезнью. Спустя несколько дней обнаружилось, что Дон Филипп, властитель мира, заразился.